Сейчас везде собрания, все осуждают. У нас в ДК тоже было. Мне выступать пришлось. Сказал, что Оренбург принизил подвиг советского народа в войне. Незаметно разговор сделался серьезным. Слухи о том, что Хрущев на выставке нес художников матом, статьи в «Правде» и «Комсомолке», собрания наводили Белого на мысль, что дело идет вообще к закручиванию гаек. То, что с Солженицыным продолжали носиться, Белого никак не утешало. Он считал, что, во-первых, Солженицына жизнь интеллигенции не волнует. И даже если ему дадут ленинскую премию, абстракционистов и прочих американских подражателей это не помешает давить. И, во-вторых, рано или поздно самого Солженицына придавят. «Ты, Солт, не понимаешь!» Белый, одеваясь, бегал по комнате и яростно натягивал штаны, влезал в рубашку, застегивался, путая пуговицы. «Не понимаешь, что все связано! Прижмут поэтов, возьмутся за джаз, покончат с джазом, доберутся до стиляк, начнут форцу сажать всерьез. Дело врачей новое устроит, и сами не заметил, как на Колыме окажемся. Лажа, Солт, большая лажа начинается, вот увидишь». Белый за последнее время полностью поменял свои взгляды и уже не считал, что в сталинских репрессиях была объективная необходимость. В разговорах ругал даже и Ленина за красный террор. А уж кукурузника Хрущева иначе, как жопа с ушами, не называл. Впрочем, понижал, конечно, голос, а диск телефона проворачивал и закреплял карандашом. Считалось, что это мешает им прослушивать. Он думал над словами Белого и не находил, что возразить, хотя возразить очень хотелось. Странные и страшные перспективы делали жизнь, и без того в последнее время становившуюся все тяжелее, невыносимой. Он чувствовал, что страх обволакивает его. Было такое ощущение, будто бежишь в воде, и никакого выхода он найти не мог. Не существовало возможности изменить жизнь. Нина, мать, осенью появится ребенок, дело с водолазками, видимо, накрылось, придется снова носиться по городу за тряпками, налаживать сбыт техники, все время бояться и знать, что впереди все то же самое навсегда. Пришел Киреев, и почти сразу за ним Витька, поговорили еще немного, настроение у всех было паршивое. Решили не просто выпить, а погулять в тесном кругу. Он решил позвонить Нине, сказал, чтобы приезжала, если хорошо себя чувствует. Киреев расстался с соседкой навсегда. Ее загрызла вина перед мужем, поэтому Кирееву даже теоретически некому было звонить, он был одинок. Белый вызвонил поэтессу, которая как раз приехала из Ленинграда и жила у своей тетки на Беговой, поскольку родители Белого, хоть и проводили все время на даче, могли появиться в любую минуту. Витька, конечно, никому звонить не стал, он женщин с друзьями по-прежнему не знакомил. Кинули на пальцах, кто пойдет за выпивкой. Киреев отчаянно спорил: «Солт!» После счета палец разогнул. «Вот он и пойдет!» Белый дал денег. Он как раз продал несколько последних водолазок. И общей выручки должно было хватить на коньяк и сухое. Он вышел в сумерки. В сизом воздухе растекалась автомобильная гарь. Улица оглушала гудками, скрипом тормозов, звоном осаживающего у остановки трамвая. Перед гастрономом снег был растоптан в черную кашу. Он встал в очередь, которая через весь зал тянулась к кассе, И пока медленно, шаг за шагом продвигался,